Глава 16. Ненадолго фигура обрела нормальные очертания, явив мне и миру черного, даже антрацитового оригинала. «Фогер, мать твою, а ну стоять! У меня масса вопросов, и мне очень нужны ответы!» На секундочку в голове промелькнула мысль, не слишком ли опасно требовать ответов на эти вопросы, но решил, что нормально. Прошлая встреча с Фогером, пусть с трудом, но закончилась в мою пользу. А я с тех пор стал уже сильнее. Правда, и Фогер отличался от первого. По нашей классификации я бы назвал его защитником. Массивная грудь, накладки с острыми штырями на плечах, словно звезды на погонах, и небольшая приплюснутая голова с узким визором. Туман начал распространяться вокруг кратера, словно его кто-то из дым-машины накачивал. Мутные белые облака, сантиметров 50 в высоту, неслись мне навстречу и уже поглотили улепетывающих куриц. Может, мне показалось, но Фогер пристально посмотрел на меня. Изучал или запоминал, не знаю. Знакомиться он в любом случае не пожелал. Сделал шаг назад и растворился в тумане. Держа оружие наготове, я ускорился и кинулся в белую муть. «Сказал же, что есть вопросы!» «Значит, есть! А ты сразу убегать! Уголек, ты что-нибудь видишь?» Ответное верещание прозвучало как-то приглушенно. Гадская дымка, видимо, и работу дрона осложняла. Как оказалось, и мою систему тоже. Я добрался до той границы, где обрывались данные сканера дрона. Никак ее не ощутил, только заметил, что в воздухе вокруг появились перламутровые оттенки. Словно я забежал внутрь иллюзорного оазиса. «Ну что же, беги, Форест, беги! Только под ноги смотри лучше!» «Алекс, что происходит? Кто такой Форест?» — спросила Сюин в ответ на мои выкрики. «Так, человек один. Бегал быстро. Странный, но крутой». «Он что, сейчас там?» «Надеюсь, что нет. Там Фогер. Так что сиди за охранным забором и не высовывайся. А этого я постараюсь догнать». Сюин замолчала. Должно быть, поняла, что сейчас не самое лучшее время для вопросов. А я сосредоточился на том месте, где пропал беглец, и, проклиная сгустившийся до состояния белого густого молока туман, бросился туда. Черный дроид как будто скользил в пространстве, то появляясь, то снова исчезая среди дымчатых облаков. От этой дымки, за экраном и оборотов, которые впустую накручивал сканер, у меня начала кружиться голова. Что это еще за эффект дополненной реальности? Я выпрямился в кресле и на ощупь схватил стебель сельдерея из запасов Сюин. Поморщился, но сгрыз, стараясь четко и громко клацать зубами. Это помогло мне собраться. «Так ты еще и на вестибулярный аппарат воздействуешь, чертов Фогер!» Откровенно говоря, у меня все сильнее крепла уверенность, что я бегу в ловушку. Но эта мысль не заставила меня остановиться. Я несся, сломя голову, перепрыгивая расщелины и замерзшие трупы монстров. Раскалывал ногами лед и ловко скакал по ледяным насыпям. Иногда ловко, иногда и не очень. Пару раз споткнулся о камни так, что к головокружению добавилась вполне себе физическая боль. Ногу прострелило, будто я костяшкой ножку дивана задел, а потом еще и мизинцем на обратном пути. Я немного сбавил темп, когда перестал видеть своего противника. Под ногами снова что-то хрустнуло. Я нагнулся посмотреть, на что опять наступил. И сразу же отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от пасти Галуса, вынырнувшего из тумана. Отмахнулся щитом, толкнул монстра обратно в туман и раздавил ногой. Поскользнулся и чуть не потерял равновесие, но зато услышал отчетливый хруст льда и костей. Снова раздался запоздалый свист, подзывающий монстра, и я побежал в ту сторону. Выскочил на границу кратера и остановился. Это не кратер, это целое ущелье, растянувшееся на несколько километров. Внизу висел туман, из которого торчали обломки высоких каменных колонн, а где-то даже стены каких-то построек, оставшихся без крыш. Начал спускаться, и чем больше я погружался в туман, тем прозрачнее он становился. Я словно адаптировался и научился видеть землю под ногами. Петляющая тропинка вскоре сменилась узкой дорогой, по обеим сторонам которой высились огромные камни. Большая часть из них была разбита, но попадались и целые монолиты. Силуэт Фоггера мелькнул впереди, заставив меня снова включиться в его игру. Он то пропадал, то появлялся, мелькая между камней и ледяных валунов. Путал следы, как лисица. Кручу-верчу, запутать хочу, не иначе. Но он-то точно никогда в казаке-разбойники не играл. А я играл. Так что выследить могу кого угодно и где угодно. Пусть даже сейчас есть некоторые дополнительные сложности в виде проклятого тумана и неработающей навигации. Ну и стрелки никто на снегу не чертит. Хотя это уже мелочи. Я спустился еще ниже и вышел на относительно ровную и светлую площадку. Туман словно застыл на склоне, создав нечто вроде крыши у меня над головой. Примерно на высоте 3-4 метров, сначала рассеянный, он густел и переходил в молоко, освещая все серым сумеречным светом. Повсюду были каменные глыбы. Где-то просто бесформенные скопления валунов, а где-то выложенные человеческими руками стены разной степени целостности. Большинство доходили мне от колена до пояса, но некоторые превышали мой рост и скрывались в тумане. Я попробовал призвать уголька, чтобы получить картинку с воздуха. Контакт установить получилось, и эфир заполнила недовольная трескотня, но картинка была практически бесполезной. С тем же успехом я мог бы друга попросить снять вид из иллюминатора самолета, летящего сквозь густое облако. Попробовал сам прикинуть, и в голове всплыли воспоминания со школьных уроков истории. Иногда мы изучали раскопки древних городов, стены, проемы и намеченные линии того, что полностью разрушено. Передо мной был древний город, затерянный в глубинах мерзлоты. Тонкая, бледно-розовая дымка, как призрачная змейка, медленно велась над тоннелями и улицами. Я отправился вперед, переходя от камня к камню. Никакой карты у меня не было. Система выдавала нечто запутанное, что я никак не мог сопоставить с картинкой, которую видел перед собой. Потеряв след Фоггера, я поплутал немного среди развалин, пытаясь найти хоть какие-то следы. Не столько оригинала, а самих древних. Но все, что оставила мерзлота, — это обломки камней. Я нашел помещение, в котором стены сохранились лучше всего, переступил через, вероятно, остатки оконного проема и попытался представить, что здесь могло быть раньше. Жилье? Офис или мастерская? Поискал следы. Может, вход в подвал или хоть какие-то остатки конструкции, а еще лучше — потайную нишу. Нашел только два отверстия на низком уровне, практически у самого пола, но понятнее не стало. Я закрыл глаза и попытался представить, что здесь могли делать прошлые обитатели. Точно не глиняные горшки обжигали. Уж скорее лежали в капсуле полного погружения или сидели перед каким-нибудь терминалом и управляли дроидом. Но у меня в голове цельный образ так и не сложился. Только размытый силуэт на ускоренной перемотке помелькал между стенами чем-то очень увлеченный. Да, на таких фантазиях грант не заработаешь. Я немного поковырял гарпуном пол. Археологи вроде должны копать, слой за слоем снимая почву. Или обледенелый камень, как в моем случае. Но довольно быстро понял, что это бесполезно. Прошел дальше и оказался в таком месте, которое могло быть городской площадью. Посередине стоял квадратный постамент, исчерченный едва заметными, почти стеревшимися от времени символами и знаками. Часть его была отколота. Вокруг постамента, словно это была какая-то статуя в центре площади, на равномерном отдалении друг от друга тянулись длинные останки стен. Всего одна была целой. Верхушка кладки из шершавых блоков уходила в туман. И лишь угол здания развалился, став похожим на лесенку. А практически посередине зиял темный дверной проем, широкий, под двустворчатые двери. Я прислушался и посветил фонариком. Камни, камни, камни, за которыми могло прятаться все что угодно. Активировав двойника, я пустил его вперед, а сам, прикрываясь щитом, поднял пистолет. Дождался, пока двойник пройдет внутрь и помаячит там, оглядываясь. С ним ничего не произошло, и тогда я вошел сам. Внутри здания было тихо. Мои шаги и все внешние звуки словно растворились в вакууме. Прямо передо мной валялась расколотая статуя, отдаленно напоминающая стимпанковского дроида. Старье какое-то! К тому же он весь какой-то гладкий, толстый, с круглыми шарнирами. И фиг поймешь, он таким и должен быть, или его время не пощадило. Прошел вперед, поглядывая на дырявую крышку, сквозь которую пробивалась туманная дымка, и попал в следующее помещение, круглое, как половинка шара. В куполе было много дыр и трещин, несколько мелких и одна широкая, прямо по центру. В нее можно было спокойно пролезть. Под ней валялась груда камней, но как-то подозрительно слишком большая. Я пригляделся к проему, примерно прикинул, сколько нужно материала, чтобы ее починить. А потом сравнил с тем, что валялось внизу. По моим прикидкам, хватило бы с запасом и не на одну такую дырку. Разворошив кучу, я начал раскидывать камни. Ускорился, когда заметил в глубине стальной блеск. Откопал небольшой квадратный постамент, похожий на пульт управления в подводной хижине рыбака. Элементов управления здесь оказалось меньше. Всего несколько больших рычажков с одной стороны и ряды маленьких ровных дырочек с другой. А посередине снова что-то типа экрана. Черная зеркальная поверхность с трещиной посередине. Рычаги были из астериуса и выглядели так, будто с них сняли уплотнитель. А в глубине дырок проглядывались какие-то штырьки. Похоже, все, что могло сгнить или превратиться в труху, успешно это сделало. Оглядевшись по сторонам и отправив двойника к проходу, я потянул за самый большой рычаг. Внутри постамента что-то заворочилось и громко щелкнуло. Интересно, что я активировал? Надеюсь, не механизм самоуничтожения в случае проникновения врага. И не охранную турель. Черный экран на постаменте начал открываться. То, что я принял за трещину, оказалось лепестками, похожими на диафрагму фотоаппарата. Они разъехались в стороны, и вверх стала медленно подниматься какая-то оптическая конструкция. Шар или линза вылезла на несколько сантиметров, и внутри нее вспыхнул свет. «А говорили, кино не будет». Ляпнул я и чуть язык не прикусил, глядя на то, как все помещение оживает, заливаясь светом. «Черт, да это же проектор!» «Супертехнологичный, судя по возможностям тех, кто создал Ориджей, но такой же древний. И он, черти знает, сколько лет здесь пролежал. Гарантия-то, небось, давно закончилась». Картинка сбоила, мерцала и дергалась, но все-таки пыталась запустить голограмму, используя вместо экрана купол комнаты. «Планетарий какой-то», — прошептал я, бродя по помещению в поисках лучшей точки, чтобы все рассмотреть. Голограмма раскачалась и заработала на полную мощность. Розово-желтое свечение легло на камень, проваливаясь в дырки, заполненные туманом. Кое-что уже можно было рассмотреть. Я видел поверхность планеты, 7, а то и больше материков, океаны, моря, голубые оттенки атмосферы. Планета поворачивалась, а временами приближалась и показывала отдельные крупные фрагменты. Леса, озера, целые города с небоскребами и маленькие фермы на полях. Все цветет, и никакого намека на лед. Стоило мне присмотреться, планета отдалялась снова, демонстрируя несколько спутников и сменяя день и ночь. Предположу, что в первоначальной задумке в этом планетарии или музее еще должен был аудиогид работать. По крайней мере, он напрашивался. Смена кадров явно шла по какому-то сценарию. В тот момент, когда планета снова отдалилась, в центральной дыре купола, причем не на каменной поверхности, а в туманной дымке, что-то вспыхнуло и начало переливаться яркими цветами. «Блин, чертовски неудобно вы главную тему композиции расположили», — проворчал я. «Вот и думай теперь. Комета это? Ядерная боеголовка или еще какая-то хрень?» Но то, что произошло дальше, было понятно без слов и даже без резкости. В ускоренном режиме мне показали землетрясения, цунами, взрывы и города, охваченные огнем. Ураганы и штормовой ветер практически превратили планету в пустыню. А потом пошел снег. Картинка укрупнилась, и на скале в ледяной пустоши появился монстр, похожий на маленького мегалана. И все зависло. Монстр дрожал, словно застыл на паузе. «Ядерная зима? Ледниковый период?» — уточнил я. Подошел к постаменту и начал дергать остальные рычаги. «Сколько же лет вашему миру, что даже те, кто выжил после такой катастрофы, успели вымереть снова?» Ведь кто-то же сделал эту голограмму. Я перещелкнул главный рычаг, но вместо того, чтобы показать мне фильм еще раз с самого начала, все погасло. Ладно, хорошо, хоть на видео все заснять догадался. Я поискал в файлах системы запись и не стал сдерживать матерных слов, даже понимая, что могу напугать Сюин. Ничего не сохранилось. Только разноцветное сияние с кучей помех. Защита от копирования какая-то? С пиратами они так что ли боролись? Гадство, гадство и еще раз гадство! Ладно, а если забрать с собой источник? Я активировал клинок и начал ковырять им линзу, пытаясь вынуть ее из пазов. Царапал стекло, кончик ножа соскальзывал, а когда я, наконец, пропихнул лезвие внутрь, оно застряло. И в этот же момент на моего двойника напали. Сквозь мою собственную голограмму со свистом пролетел метательный топор. Меньше чем в метре разминулся со мной и воткнулся в стену, выбив из складки несколько камней. И следом за ним, ломая плечом проем, в комнату влетел Фоггер с двумя топорами в руках. Черные томагавки выглядели в его больших руках игрушечными. Я даже не догадывался, насколько Оридж может быть гибким. Не в смысле переговоров. Первый же замах Фоггера лучше всяких слов объяснил мне, что общаться он не намерен. Нет, меня впечатлила гибкость моего дроида в плане гимнастики. Я встретил атаку не в боевой позе, а согнувшись и над застрявшим в проекторе клинком. Каким-то чудом уклонился от первого удара, пропустил мимо второй. Огрызнулся, отмахиваясь щитом. Чуть ли не пополам сложился, скрывшись за низким постаментом от косого удара. Обошел постамент, чуть выворачивая руку, и снова превратился в скобу, выгнувшись дугой. Освободился, только когда лезвие томагавка соскочило со щита и раскололо линзу. Фоггер подвис на мгновение, видимо, осознавая, что сам меня освободил, и пропустил удар краешком щита в висок. Отшатнулся и отмахнулся топором. Я нырнул ему под руку, вогнал клинок под мышку и на рывке толкнул его через постамент, чтобы не подставиться под вторую руку. В этот момент проектор опять заработал. Брызнул во все стороны свет из разбитой линзы. На секунду я практически ослеп. Услышал свист и ответный лай гиены прямо у себя за спиной. Ушел в сторону, прикрываясь щитом, и зачем-то тоже свистнул, призывая уголька. Открыл глаза только для того, чтобы увидеть летящую на меня разинутую пасть. Вдруг что-то на бешеной скорости пролетело сквозь крышу и шмякнуло Галлоса по черепу, буквально вбив его в пол. Так могла бы гиря лететь с 9-го этажа в капот припаркованной на бордюре машине. Но это оказался мой верный уголек. Я обернулся к Фоггеру, но комната была уже пуста. Только проектор, как стробоскоп, бросал искривленные от осколков линзы тени. «Алекс! Алекс! Ты меня слышишь?» Над ухом раздался тревожный голос Сюин, и меня ощутимо тряхнуло за плечо. «Ответь же! Я уже 5 минут тебя зову!» «Прости, концентрация зашкаливает!» — откликнулся я. Что-то я совсем переключился с этими танцами вокруг постамента. «Ты можешь вернуться? Я, кажется, вляпалась!»